Глава 4. Аркадия. «Подождите!» — Зодчий вскинул голову, вытягивая длинную шею, и поднял руки, готовый ловить крышу. «Не трогайте брезент!» Но студенты не настолько оплоумели, чтобы начинать снос без приказа. «О, там кто-то есть!» — весело заметил Арман. «Или настолько!» «Аркадия! Капитан! Пожалуйста, я ведь только начал ориентироваться в этой палатке, а вы затеяли переезд? Это же к лучшему — расположить вещи в удобном вам порядке!» Тем более здесь важные чертежи, их лучше хранить в окружении более надежных стен. Но, капитан, — взмолился он, глянув на меня такими несчастными глазами, что у меня даже защемило в груди. «Это приказ», — качнула я головой. «Переезд необходим, а если буду исполнять хотелки каждого гражданского, комендант никогда не начнет воспринимать меня всерьез. Так, отряд, предложение Армана дельное». Хлопнув поникшего мужчину по плечу, я покинула палатку. Студенты сразу вытянулись по струнке, приветствуя меня. Огненный бунтарь прекратил примиряться к креплениям брезента и присоединился к товарищам. «Огораживаем зону, поднимаем, переносим, землю потом вернуть на место, а яму до этого момента огородить. Все поняли? Ивона, проконтролируй. Есть!» Девушка вся просияла и даже подпрыгнула на месте, за что тут же извинилась, а Арман весьма артистично закатил глаза. «Ведь совсем еще дети. Интересно, зачем Себастьян определил их на секретный объект?» Отдав распоряжение, я поспешила к себе, чтобы заняться уже своим заданием. На этот раз решила не советоваться с комендантом. Боялась повторения истории. Правда, вскоре он сам заявил о себе. Связался со мной, уточнил мое местонахождение и приказал дождаться его. Через 10 минут раздался стук в дверь. Открывала с опаской. Утренний запал ярости давно истаял. Меня снова тянуло к Себастьену, и я боялась того, во что может вылиться уединение в моей комнате. А может, он для того и ищет меня? Тогда ему влетит. Что-то случилось? Я открыла дверь с самым равнодушным и строгим выражением на лице, примерно таким же, как у коменданта сейчас. Демон явно был чем-то недоволен. «Да, как у вас с зельеварением?» «Средне. Ему в очередной раз удалось меня удивить. У меня еще хуже. Он прошел в комнату и двинулся в ее глубь, направляясь к столу. Даже не спросил. Мне оставалось только скрипнуть зубами, запереть дверь и последовать за ним, отмечая про себя, как огненная аура демона давит на стены. Здесь будто вмиг стало теснее и жарче. Будем варить вам противозачаточное». Мужчина упер многозначительный взгляд в разбросанные по столешнице стопки документов. «Мне пришлось их спешно убрать, чтобы он мог выложить перед нами ингредиенты и кастрюлю, даже не котелок. Пришлось позаимствовать из столовой. Зорюшка может что-то заподозрить, если взять на складе лабораторное оборудование. Зорюшка? Она золото». Подхватив кастрюлю, он отправился за водой. «Золото, значит. А я тогда кто? Уголек?» Проворчав под нос, принялась распаковывать раздобытые ингредиенты. Не понимала, почему он просто не поручит приготовление зелья мне. Не доверяет, но и указывать на это не хотелось. Несмотря на внутреннее ворчание, мне нравилось, что объект моего навязанного внимания находится в поле зрения. Может, и Себастьену тоже? Не вспомнили ничего подозрительного? Комендант вернулся меньше, чем через минуту. Кастрюля уже кипела в его руках. Нет, в том и дело, что ничего подозрительного не случилось. Приворот ведь требует контакта с достаточно мощным артефактом, но ничего подобного мне в руки не попадало. Хотя это у нас в Альвиане возможно. В Тринате более совершенной техники приворота. Все демоны обладают ментальными способностями. Условно их даже разделяют по эмоциям, на которые те лучше всего воздействуют. Гнев, радость, воодушевление, горе, похоть. У нас они более отсталые, потому что мы устойчивее к подобному. Не понимаю, что за магия свела с ума даже меня? Я ведь тоже не помню ничего подозрительного. Глаза демона блеснули неистовым пламенем, когда он начал вчитываться в рецепт. Может, зелье, на которое не среагировали наши артефакты? Возможно, что угодно. И разбираться придется самим. Доминик ищет, но он тоже может лишь перебирать варианты. «Вы рассказали императору?» — ухнула я, чуть не выронив мешочки с травами из рук. «Конечно. Он мой лучший друг. Само собой, он в бешенстве. Он сбережет нашу тайну и постарается помочь нам избежать скандала. Он не настаивает на свадьбе?» «Поговаривал, но тут решение за нами», — отозвался Себастьян равнодушно, бросая в кипящую воду один ингредиент за другим. «Что ж, в зелье варенье вы плохи, немного разбираетесь в артефакторике, прекрасно стреляете. Что еще? Как и любая аристократка, я хороша с мечом и в рукопашной». «Аристократка Альвиана», — исправил он меня, коротко рассмеявшись. «Ну да, у нас аристократки тоже служат, но стараются оставаться леди. Музицируют, рисуют. А, ну это я тоже умею. Пою, танцую, сносно рисую», — пожала плечами. «Но не так хорошо, как стреляю». «Отличный воин, леди, красавица. Да вы идеальный капитан», — в словах Себастьяна послышалась легкая ирония. «Если бы только Характер попроще. Кто бы говорил, я даже не могла возмутиться, потому что ожидала чего-то подобного. Как хорошо, что мы аристократы и существуют договорные браки, саркастически изрек он. Но мы говорили о вас. Что вам нравится самой, Аркадий? Мне? Его вопрос удивил, но, наверное, комендант составлял личностный портрет всех подчиненных. Я действительно люблю стрелять. Блюда поострее. Дождь. Дождь? Удивился он. Да, люблю свежесть дождя. Себастьян теперь принялся охлаждать отвар. Магам огня положено любить пекло, но мы с вами оба знаем, что вы странные. Я странная? У вас впереди военная карьера, брак с наверняка замечательным молодым аристократом, материнство, а вы отправились на край Тринаты в закрытый военный городок. Я хотела увидеть страну демонов, а когда узнала про строительство столбов, сразу вызвалась. Это важно для всего мира. И как вам страна демонов? Разочарована. Почему? Он вновь сосредоточил взгляд на мне. У демонов нет хвостов. Ох уж этот миф, поморщился он, но внезапно весело улыбнулся. Чувство юмора — это хорошо, подытожил, заливая в отвар жидкость из нескольких баночек. Вы уверены, что это сработает? Должно. Но не навредит уж точно, ингредиенты не ядовитые. Это воодушевляет. Охладиться можно пить. Себастьян отступил от стола и глянул на меня будоражащим жарким взглядом, настолько пронизывающим и раздевающим, что внутренности сжало, а сердце забилось быстрее. Я стиснула рубашку на груди, то ли пытаясь проверить глубину разреза, то ли в стремлении удержать на себе одежду. «Нам бы избежать новой ночи. Как думаете, справимся?» — демон ухмыльнулся. Его явно позабавила моя реакция. «Я уж точно», — буркнула самоуверенно. «А я, значит, нет? У вас в орбе раздевающее заклинание. Можете и не скрывать, вы бесстыдник». «И не планировал», — фыркнул он. «Что же, Аркадия, пари так пари», — и подмигнул, прежде чем двинуться в сторону выхода. «Пари? О чем он?» Проблема с возможной беременностью была решена, и я сосредоточилась на работе, стараясь не думать о брошенных Себастьяном словах и о нем самом. Хотя последнее давалось сложно, комендант будто заклеймил комнату своим терпким ароматом. В Тринате не приняты одеколоны, духи и отдушки из-за острого нюха демонов. Так почему Себастьян так обуморочительно пахнет? Это что, аромат его кожи? Опять думаю о нем. Провыла, подняв взгляд к потолку. «Проклятый приворот!» Мелькнула мысль вновь искупаться в холодной воде, но была отброшена прочь из-за бессмысленности. Утром не помогло, сейчас уж тем более не поможет, учитывая, как вкусно пахнет в комнате. Вот опять. Лучше бы размышляла о собственном бесчестии, а не о том, как сладко пахнет демон. И тут со мной связался Вильхельм. «Ну, ваши студенты и учудили, капитан». Демон с трудом подавлял смех и смотрел куда-то в сторону, словно наблюдая какое-то очень интересное действо. «Что они сделали?» «Несут по воздуху палатку зодчего вместе с зодчим». Он все же рассмеялся. «О, за ними бежит прораб». Вильхельм явно хотел посмотреть поближе, но тут картинка замельтешила, послышалась его ругань, стало темно, будто артефакт упал в землю вместе с демоном. «Откуда здесь эта яма?» — проревел он болезненно. «Проклятье!» Я подскочила из-за стола, рванула к балкону и взмыла в небо. «Влетит, всем влетит, мне в первую очередь». Добравшись до ямы, я вытащила из нее грязного и злого Вильхельма, вызвала ему целителя, огородила опасную зону магическим барьером и полетела за студентами. Они действительно дружно переносили кусок земли с остовом палатки и вещами зодчего на нем. Конструкция летела в 3 метрах над землей, не позволяя бедняге Кюри спуститься. Потому тот носился между стеллажей с чертежами и ругался, а студенты семенили по дороге, удерживая заклинание левитации. «Почему зодчий наверху? Ивона, и почему не оградили яму?» «Капитан», девушка развернулась ко мне и чуть не отпустила парящее над ее рукой плетение. Все остальные студенты заорали на разный лад, но палатку зодчего удержали. «Простите, капитан, мы активировали заклинание, а зодчий вдруг запрыгнул обратно, сказал, что-то забыл. Мы уже не могли развеять плетение, и его подняло в воздух, а опустить не можем, земля развалится». «Понятно», — протянула я, глянув теперь недобро на зодчего. «Вроде бы такой специалист должен знать, что не стоит лезть в зону работы магов. А яма? Мы ее огородили», — пискнула Ивона. «Нет, туда упал майор. И что он вечно не держится на ногах? Вот уж кому действительно не хватает крыльев». «Мы точно огородили», — поддержал Ивона Персиваль. «Ладно, разберемся». Я подлетела в воздух, схватила опешившего зодчего подмышки и опустила на землю. Следом полетела обратно к яме. Мой барьер тоже странным образом исчез, а Вильхельму уже бинтовали руку, точнее фиксировали указательный палец в вытянутом положении, так как демон умудрился его сломать. «Вы снова сражены на повал, майор?» — хмыкнула я. «Не смешно, капитан», — рявкнул он, сердитым движением стирая пыль с щеки. Молодость облика и недовольство на лице создавали образ обиженного подростка. «Там на дне магнезия. «Что?» — удивилась я. «Ведь он говорил о природной породе, рассеивающей магию. Вряд ли городок решились бы строить на месторождении магнезии. Заброшенная шахта?» Я приблизилась к краю ямы, вглядываясь в ее глубину. «Нет, доски, обитые магнезией, потому мой щит рассеялся. Тогда повезло, что сломали только палец, а не свернули шею. Я принялась за медленный спуск, просыпающийся под ногами земле. Лететь не рискнула. Магнезия рассеет астральное крыло. Начала ощущаться слабость и прерывающаяся блокировка резерва. На дне действительно отыскался развалившийся сундук, обитый магнезией. Возможно, именно он развеял и возведенное студентами ограждение. Но как бы то ни было, а с последствиями разбираться мне». Вильхельма я отправила отдыхать, лишь записала список его дел, которые теперь предстояло взять на себя. Мужчина повеселел, признал забавность ситуации и ушел, шутливо пригрозив мне оттопыренным сломанным пальцем. Зодчего я отчитала за вмешательство в магический процесс. Студентов тоже отчитала, ведь они не убедились, что гражданские в безопасности. Потом проследила за тем, чтобы опасный объект с магнезией извлекли, а землю вернули на место. Отряд приступил к переносу вещей под надзором зодчего, а я отправилась выполнять работу Вильхельма. Проверила посты, удостоверилась в стабильности возведенной вчера второй линии защиты города. Та должна была укрепить и созданную иллюзию. Теперь город могли заметить только маги, и то при сильном напряжении зрения. Я даже проверила, отлетела на пару километров от городка. Носиться пришлось до самого вечера, чтобы успеть выполнить поручение Вильхельма и проследить за своим нерадивым отрядом. Устала, конечно, но, наконец, почувствовала себя нужным членом нашего строящегося городка, а не навязанной коменданту проблемой. Ужин снова проходил в окружении моих студентов. Все они поглядывали на меня обиженно. Им пришлось побегать и поотжиматься за свою промашку. Один только Арман был весел, кажется, привык к наказаниям и радовался, что день прошел интересно. Какое у него было лицо, когда его воздух подняло, подтолкнул он сидящего рядом Персиваля. Похоже, они хорошо дружили, только я не понимала, что может связывать ботаника и хулигана. «Я думал, упадет в обморок», — подтвердил Персиваль, стыдив смешок в кулак. Раздалось от соседнего столика. Там сидел недовольный зодчий Гаскон, а рядом с ним место занимала женщина лет 40 в закрытом рабочем одеянии серого цвета. Человек без магии. Тусклые каштановые волосы были длиной до плеч. На бледном лице с тонкими губами и невыразительными серыми глазами обозначилась мина раболепного подчинения. Я видела ее в кабинете зодчего, пока шел переезд, но не познакомилась, решив, что она одна из рабочих. Но парочка сидела отдельно. «Ваша супруга, месье Кюри?» — обратилась я к зодчему. «Да, моя жена Денис». Он положил ладонь на спину женщины в покровительственном жесте. «И прораб. Мы работаем вместе». «Прораб? Я ожидала увидеть в этой роли кого-то более хваткого и уверенного в себе». «Рада знакомству, капитан», — скромно поздоровалась женщина. «И мне приятно, мадам Кюри. Тогда завтра я бы желала обсудить с вами план работ в крепости». «Как вам будет угодно», — она склонила голову, чуть не макнув волосы в кашу. «Мда». Похоже, зодчий просто протащил жену на освободившееся место. После ужина я отправилась отчитываться перед Себастьеном. Шла с опаской. Прошлое уединение в его кабинете закончилось для нас плохо. Для меня особенно. Жоржина еще работала в приемной и заполняла какие-то бланки. Себастьен нашелся в своем кабинете, тоже корпел над документами. Значит, студенты сломали моего старшего офицера и чуть не сломали зодчего. Я подобралась, готовая получить нагоняй. Он неторопливо отложил стопку бумаг в сторону и поднял ко мне загоревшийся взгляд бордовых глаз, в которых сияли смешинки. Себастьян не злился, он пытался подавить смех. «Знаете, капитан, когда мне кажется, что студенты уже ничем меня не удивят, они выкидывают нечто подобное. Прошу прощения, комендант, мне следовало проследить за их работой». «В Львиане в ходу телесные наказания?» Себастьян отодвинулся назад вместе с креслом. «Да, назначаются плети, у нас ошибки принято смывать кровью». Это и жестоко, и милосердно одновременно, провинившийся доказывает свою решимость на пути исправления. Его ошибки обнуляются, ему дается новый шанс. Когда в тринате любая ошибка вносится в личное дело, и горячность юности может перечеркнуть будущее. «Тогда идите сюда, капитан». Себастьян похлопал себя по колену. «Я вас накажу». «Что?» — мой голос задрожал, как и ноги от томного взгляда демона. «Отшлепаю», — улыбнулся он так порочно, что теперь я задрожала всем телом и ощутила спазм внизу живота. «Вам понравится, капитан». «Вы? Да вы!» Я гулко выдохнула и рванула прочь из кабинета. И к своему стыду не потому, что разозлилась, а чтобы избежать соблазна подчиниться. Опять отчитал, с сочувствием в голосе предположила Жоржина, отрываясь от своей работы. От лампы на столе исходил мягкий желтый свет. Вливаясь в золотистые волосы девушки, он создавал ощущение ореола над ее головой. Жоржина успела облагородить помещение с помощью простых безделушек в виде красивых композиций из веток, сухоцветов, винтажных ваз и светильников, и теперь тут царила почти домашняя атмосфера. Нет, я хмуро глянула на дверь и чертыхнулась, поняв, что меня действительно не стали отчитывать за учиненное студентами бедствие. Себастьян только посмеялся, но и пошутил надо мной, или действительно хотел меня отшлепать. «Вам понравится, капитан?» — раздалось в голове томным голосом коменданта, и я начала краснеть. Снова низ живота сжало. Мне стало физически неуютно вдали от Себастьяна. Но не бежать же обратно, а то действительно отшлепает. И после этого будет постоянно припоминать, как мне понравилось, доказывая ему потом, что дело в привороте. Его не поймешь, Жоржина ворчливо надула губы. То вроде добряк, то рычит с поводом и без. Вот за что меня ругать? Я всего лишь обеспокоилась его безопасностью. А что вы сделали? Ко мне можно на «ты», — она грустно вздохнула. Я всего лишь Жоржина. Значит, мы можем стать подругами? Я тоже всего лишь Аркадия. Подругами? Настоящими? Спросила она с недоверием, а в глазах девушки зажглись слезы. Я совершенно растерялась из-за ее реакции. А, точно, вы не знаете, кто я. Ведь так? И ее взгляд потускнел, будто лишившись жизни. Не знаю, пожалуй, я плечами. И мне все равно. Какая разница, к какой вы принадлежите расе? Мне интересна личность. Думаю, мы сможем подружиться. «Правда? О, я с радостью!» Она захлопала в ладоши. И теперь мне было стыдно спрашивать, к какой расе она принадлежит. Придется подавить любопытство. Я тоже улыбнулась ей счастливо. Жоржина производила впечатление приятного существа. С самого первого дня она мне очень помогала, хотя немного настораживала, что она настолько поразилась моему желанию подружиться. Неужели у нее раньше не было подруг? «Кстати, что вы сделали Себастьяну?» — напомнила я. Обеспечила его комнаты артефактами безопасности. Наверное, не стоило располагать следящий артефакт в купальне, да? Она расстроенно нахмурилась и покачала головой. Я кашлянула, настолько меня поразило ее заявление. «Да, не стоило», — подтвердила я. «Большинству не нравится, когда за ними подглядывают». «Они бы активировались только в случае опасности. Зачем мне подглядывать за комендантом?» Жоржина смешно оттопырила губы, напоминая сейчас маленькую растерянную девочку. «Ну, мы же теперь подруги. Если будешь сомневаться, всегда можно посоветоваться со мной». «Спасибо, Аркадия», — благодарно улыбнулась она. «Я часто теряюсь и делаю что-то не так, но очень стараюсь быть похожей на людей». «Ты молодец», — похвалила ее, и любопытство заскребло душу с новой силой. «Кто же такая Жоржина?» Я попрощалась с девушкой и поднялась к себе. Себастьян в очередной раз выбил меня из колеи, но мне удалось собраться и ударно поработать над инструкцией. Вот только уже через полтора часа я была не в состоянии усидеть на месте. В теле поселилось неприятное напряжение, голова гудела и жутко хотелось пить. Да и усталость дня давала о себе знать. В надежде расслабиться я отправилась в душ, но ничего не помогало. И вскоре я поймала себя на том, что мечусь по комнате, заламываю руки и чуть ли не вою в потолок. В душе поселился зуд, такой навязчивый, что возникала мысль прыгнуть в окно. Я и прыгнула. Полетала немного, вернулась, но и вид звездного неба не успокоил. Зуд только усилился, переходя на тело. Я даже посидела в ледяной воде, надеясь остудить жаждущую приключений задницу. Не помогло. Ничего не помогало. Ночь я выдержала. Почти не спала. Измучилась, достигла пика бешенства, но выдержала. Себастьян тоже выдержал. Но лучше бы мы оба сдались еще вечером. Комендант явился на завтрак в окружении почти видимой ауры вселенского раздражения. Усталость на его лице соперничала с яростью. В итоге даже Вильхельм убежал за мой столик. «Вы можете спрятать меня крылом, капитан?» — поинтересовался он, с опаской поглядывая на Себастьяна. Возле него решилась сесть только Жоржина. Девушка что-то напевала себе под нос, не замечая состояния начальника. «Я без каких-либо намерений, мадам. Очень нужно, правда». «Могу», — пробурчала я, раскрывая крыло, и покосилась на пододвинувшегося ко мне Армана. «А меня?» — он сложил руки на груди. «Трогать не буду». «Можно», — прорычала я, призывая астральное крыло, и закрыла им Армана. «Если вы меня убьете за наглость, я умру счастливым», — выдал он, рассматривая астральные перья с нанесенными на них плетениями заклинаний. «Кажется, этого парня ничем не пронять. Инстинкт самосохранения отсутствует напрочь, значит, надо применять другую практику». «Арман, поздравляю, ты назначен капралом в вашем отряде. Если покажешь себя хорошо, можешь рассчитывать на мою рекомендацию». «Капралом? Его?» Ивона подавилась соком, отчего жидкость разлилась по ткани ее полевого мундира. «А как же я?» «Меня?» — хохотнул Арман. «Хорошая шутка, капитан». «Разве похоже, что я шучу?» Моим голосом можно было замораживать океаны. Арман сразу выбрался из-под моего крыла, глядя на меня с выражением одновременного изумления и ужаса. «Теперь ты в ответе за промахи отряда. Пора учиться ответственности, капрал». Арман не нашелся, что ответить, лишь кивнул. Сидящий рядом Персиваль хлопнул его по подбородку, чтобы тот закрыл приоткрытый рот. «Знаете, с вами ведь не страшен дождь», — заключил Вильхельм, стараясь разрядить воцарившуюся за столом мрачную атмосферу. «Мы маги и так не боимся дождя», — напомнила я ему, поднимаясь со скамьи. «Арман, через 2 дня я проверю вашу боевую подготовку. Забираешь отряд на 1,5-часовую тренировку. И так каждый день. После приступайте к списку работ, которые я предоставлю. Он будет рассчитан на день. Работать до победного». Арман как закрыл рот, так и не вспомнил, как его открывать. Он снова кивнул, но теперь смотрел на меня с притаившейся в глазах хитринкой. Похоже, решил ничего не делать. «Что ж, посмотрим, кто кого». Вильхельм покинул столовую вместе со мной, прошмыгнул за спиной Себастьена, когда тот отвлекся на разговор с зодчим. «Интересную тактику воспитания вы выбрали, капитан. Хотя сомневаюсь, что получится. Как по мне, зря Себастьен дает Арману шанс. Стоило отправить его прозябать на окраину передовой. Если ему дали шанс, значит, есть причины. Он из рода, приближенного к императорскому», — пожал плечами Вильхельм. «Не обольщайтесь. Дело в его происхождении, а не способностях». «Разберусь», — хмыкнула я, ведь просматривала дело Армана. «У него высшие баллы по всем предметам, отличная боевая подготовка, хотя, учитывая предвзятое отношение Себастьена ко мне, можно предположить, что оценки завышены. Но ведь рисунок ауры не подделать, его я видела лично. Парень обещает стать одним из сильнейших магов страны. Знаете, рука еще болит, вы бы не могли слетать на крепостную стену?» Похоже, Вильхельм перешел к интересующей его теме. «Конечно, у вас же больничный. И мне бы продиктован список заданий. Меня обеспечили работой на день, я даже засомневалась, что успею посидеть над инструкциями. Впрочем, важнее проконтролировать студентов, чтобы они снова что-нибудь не выкинули». «Капитан!» — Себастьян нагнал меня у входа в крепость и схватил за запястье. «Хотели меня разослить, любезничая с Вильхельмом?» «Что?» — растерялась я. «Нет же, мы обсуждали». «Даже если нет, у вас получилось», — прервал он меня, взмахнув рукой и ускорился, оставляя меня в полнейшем шоке. Похоже, приворот плохо влияет и на мыслительные способности. Но только мужчин. Себастьян. «Доминик, спаси!» Взмолился я, страдальчески глядя на парящую над артефактом проекцию лица моего императора. «Все так плохо». В черных глазах плясало злое пламя. Его расстраивали возникшие проблемы. Само собой, мы понимали, что Асатру могут пожелать помешать строительству столбов. Но к таким неприятностям не готовились. Да и сомневались в их причастности. Зачем иномирянам сталкивать нас с Аркадией в одну постель? С другой стороны, это отвлекает и очень сильно. «Ужасно!» — решил не преуменьшать степень своего расстройства. «Меня тянет к ней! Я всю ночь не мог заснуть, и в итоге все утро рычу на всех и срываюсь без повода. Так можно и упустить что-то важное. Мой взор затуманен приворотом». Он занят поиском прелестей одной крылатой красотки. «Так удовлетвори потребности», — вздохнул он. «Куда деваться? Ты сам говорил мне держаться подальше от Аркадии. А теперь говорю делать что угодно, лишь бы уберечь городок. Кстати, ты придумал название для своего городка? Пока называю его «Несчастье номер 2». «А кто номер 1?» — хохотнул он, но прочистил горло, вновь становясь серьезным. «Аркадия, конечно!» — скинул я руки, изображая степень моих бед. Почему меня приворожило к почти обреченной альвианке с комплексом вечной девственницы? Правда, могло быть и хуже. Аркадия с достоинством приняла реальность, хотя не особо успешно скрыла, насколько ее расстроил и разочаровал в себе инцидент. Конечно, ночью язык бы не повернулся назвать ее ханжой, но не стоит обольщаться. Это лишь эффект приворота. Утром она выговаривала мне просто за взгляды. Как только навязанное очарование мной сойдет, мне предъявят кучу претензий. А может, и вызовут на смертельную дуэль. Вляпался я по самые кончики рогов. Перетяни ее на свою сторону. Сделай союзником. Уверенная она мучается от приворота. В союзе вы минимизируете его эффект, пока проходит поиск средств снятия воздействия. А там, к финалу, она проникнется к тебе уважением, возможно, даже долей сентиментальности и ощущением общей тайны, что поможет мне избежать скандала. «Ты все о себе, а спать с ней мне, тоже мне мученик», — хохотнул Доминик. «Мне стоит тебе посочувствовать?» «Сними с меня приворот», — проворчал я. «Валерия отправила к тебе ведьму. Может, она сумеет разобраться». «Хоть что-то. Но когда она прибудет?» «Путь не близкий», — согласился он. Держись там. Я в тебя верю». Улыбнувшись ободряюще, Доминик прервал сеанс связи. «Что ж, друг все же не бросил меня на произвол судьбы. Разрешил мне спать с Альвианкой без последствий в виде женитьбы и отправил помощь. Надо бы обрадовать Аркадию». Взглянув в окно, я хмыкнул. Она в пятый раз за день летела над городом. «Странно, я ведь не давал никаких поручений. Носится по делам студентов или пытается сбросить пар? Может, мне тоже побегать?» «Ага, за ней. Ладно, пора работать», — напомнил себе и поднялся из-за стола. Зодчий Гаскон Кюри ожидал меня у огороженного рва, которому вскоре предстояло поместить в себя фундамент будущей крепостной стены. А пока что все работы стояли из-за того, что прошлый зодчий вместе с прорабом получили травмы и выпали из процесса строительства. «Добрый день, комендант!» Мужчина низко поклонил голову, отчего темные волосы упали ему на глаза. «Мы уже успели познакомиться и немного пообщаться. Зодчий мне не нравился, как и его супруга, занимающая должность прораба. Было в них что-то неприятное, фальшивое, но судить о них стоило, исходя из компетенции. Хотя и мелькали злые мысли потребовать у них снять защищающий от ментального воздействия артефакт и позволить покопаться в их головах». Добрый старался контролировать голос. Из-за бессонной ночи чувствовал себя ужасно раздраженным. Казалось, готов взорваться просто от неосторожного взгляда или изменения тембра голоса собеседника. «Вы освоились, ознакомились с прошлым планом работ?» «Вчера мне помогали разместиться в новом кабинете. Думаю, пара дней, и я буду готов. Прошлый план мне не нравится. Я создам новый». Прошлый план был утвержден. «Это целый город, комендант. Спешка может навредить. Уверен, я смогу сделать лучше, чем мой предшественник». «Хорошо бы», — хмыкнул я, подняв взгляд к небу. Над нами пролетала Аркадия. Солнечные лучи играли в медных волосах. Астральное крыло сияло. Казалось, девушка объята пламенем. Красиво. Но куда она опять летит? «Фениксы невероятны», — отметил зодчий заискивающим тоном. «Да, необычное зрелище», — сварливо согласился я. «Возвращаясь к работе, крепость отстроена. Неужели нельзя направить рабочих на отделку? Чем занята ваша жена?» «Она должна была обсудить план работ с капитаном». Мужчина вновь склонил голову. «Хотели привлечь студентов. Видимо, тех самых, которые сейчас валяются в своей новой казарме. В общем, Гаскон, можете составлять план работ, но крепостная стена из-за вашего плана местонахождения не изменит. Начинайте работу. Что там нужно? Закончить траншею и залить фундамент?» «Да», — ответил он, почему-то начиная бледнеть. Кислый запах паники пробился даже через защитный артефакт. «Вот и копайте». «Слушаюсь, господин комендант». Зодчий снова низко склонил голову. «Вот и отлично. Одна проблема решена. Рабочие больше не сидят без дела. Теперь надо бы найти Вильхельма и узнать, почему Аркадия все утро мерит город крыльями. Майор появился по моему зову через 10 минут. И тут выяснилось, что Альвианка организовала ему внеплановый отдых. Ох, зря я его хвалил. Очень зря». «Не понял, комендант. Вы недовольны тем, что я работаю?» Само собой, пришлось сразу вызывать Аркадию к себе. Теперь она стояла напротив моего стола и прожигала меня хмурым взглядом. «Я недоволен тем, что вы выполнили чужую работу», — пояснил, отзеркаливая каждую смену эмоций на ее милом лице. Правда, здравые мысли постоянно отодвигала одна опасная. Аркадия заперла дверь. «Вильхельм пострадал по вине моего отряда. Я несу ответственность за их промахи. Он сломал палец, а не ногу. А если еще раз позволит себе ездить на вас, то обязательно сломает», — отрезал я. «У каждого здесь свой список обязанностей. Конечно же, пока царит некоторый беспорядок, но я планирую это исправить. Не вносите большую сумятицу». «Ну да, у всех свои обязанности. Одна я заполняю инструкции и нянчусь со студентами». Она скрестила руки, подпирая упругую грудь. Последняя заняла мой взгляд надолго, и Альвианке пришлось покашлять, чтобы вернуть мое внимание к своему лицу. «Вы изначально отнеслись ко мне пренебрежительно. Звание капитана бросили как подачку. Если у вас тут беспорядок, почему не использовать все ресурсы?» «Напомнить, как прошла наша первая встреча. Я вопросительно вскинул бровь, не без удовольствия наблюдая, как вспыхивает румянец на нежных щеках девушки и поджимаются пухлые губы. «Я показала себя не с лучшей стороны, признаю, но извинилась». «Во вторую встречу вы выкатили мне список претензий». «Я была дезориентирована вашим отношением», — окончательно посмурнела она. «Это не повод отправлять меня в ссылку к студентам. На самом деле, ссылка планировалась изначально, но я явно неверно оценил личность Аркадии. Однако факт того, что она важная персона, которую следует оберегать, это не меняет». «Я вполне справилась с поручением Вильхельма. Отдайте мне хотя бы часть его работы. Я справлюсь». «Вы вроде и так самолично взяли на себя организацию и контроль отделочных работ в крепости. Этим и занимайтесь, капитан. Студенты по-прежнему на вас, как и инструкции. Очень вас прошу не затягивать с ними. И первый же одобренный мной экземпляр вручите Вильхельму. Может, догадается смотреть под ноги». «Хорошо». Тихо прыснула она, но тут же прочистила горло и приняла строгий вид. «Спасибо, комендант. Я не подведу». «Надеюсь, капитан». Наступила пауза, пока мы смотрели друг другу в глаза. Каждый чего-то ждал от другого. Лично я представлял Аркадию на столе. Проклятый приворот. Ситуация удручала. У меня куча дел. Зодчий хитрит. Кто-то устраивает поджоги. Студенты с каверзами под боком. Вильхельм скучает. А в голове одни неуместные пошлости. «Как спалось, Аркадия?» Решил зайти издалека. Взгляд сапфировых глаз оторвался от моих губ и спешно поднялся к глазам. «Интересно, что представляет эта светлая головка?» «Тоже пошлости?» Пряность ее мысли ощущалась на расстоянии, но слишком размыто и слабо. Все же жаль, что она озаботилась ментальной защитой. «Непривычно на новом месте», — бессовестно соврала она. «А вам?» «Тоже», — не стал отставать я. «Как выдерживаете приворот?» «Как и говорила. Отлично держусь, а вы?» «Безупречно», — процедил я. «Вот же упрямица. Чего и стоило ожидать от альвианской ханжи. Чувствую, если сообщу, что император разрешил нам заниматься любовью, получу по рогам». «Я рада и поражена вашей выдержкой». Она с усилием растянула губы в улыбке. «А я вашей не удивлен». «Вернусь к работе», — прищурилась она. «И я. Много дел». «Ну нет, я не сдамся. Но подразнить святое. Кстати, царапины зажили. Я же вижу, как вы хотите справиться о моем состоянии, но стесняетесь». Теперь щеки Аркадии стали пунцовыми. «Отрадно слышать». Она сердито вскинула подбородок и, покачав бедрами, двинулась прочь. Мой взгляд прикипел к ее подтянутой заднице. Подлокотники кресла затрещали под моими руками, и я с досадой отметил, что придется еще и в скором времени менять мебель. «Вы снова смотрите», — пробурчала она. «А вы хотите, чтобы потрогал?» Аркадия фыркнула и упорхнула из кабинета. «А мне, похоже, стоило уединиться. Чувствую, не в последний раз в ближайшие дни».